Глава 10. Он рассмеялся. Низко и тихо, как первый раскат грома в летнюю ночь. Как и от неожиданной прихоти стихии, я вздрогнула. Встретилась с его цепким, пристальным взглядом. Не таким, каким он был у студента Рея, а таким, какой он оказался у императора драконов. «Так что, Эмилия, какого ты мнения о своем правителе?» Я оглянулась. Бежать некуда. Хотя я и не чувствовала опасности или страха. Только интерес и сила исходили от этого мужчины. Огромная, непостижимая сила. «Мнение о правителе?» Я улыбнулась. Он поступил мудро, подослав своего человека и представив императором. Но в остальном его действия мне непонятны. Рэй, если можно так его называть, передернул плечами. «Как сразу ты поняла, что он не император?» Когда встретилась с ним взглядом, я не видела смысла лгать. «Интересно». Мужчина изогнул правую бровь и... «Ай!» Я хлопнула себя по левому плечу, будто отгоняя назойливое насекомое. И только потом, прижимая руку к горящему полумесяцу, смогла сложить все разы, когда чувствовала боль. Все разы. Рядом находился Рэй. Даже тогда, на занятии физической подготовкой, я видела его. Не придала значения, ведь старшекурсник мог просто идти по своим делам. Я искала того, кто прожигает мне взглядом спину, но не взяла в расчет, что Рэй мог спрятаться за деревом и следить. «На пробежке? Это тоже были вы?» Он только криво усмехнулся, подтверждая мою догадку. А потом встал со своего места и сделал шаг в мою сторону. «Показывай», — потребовал император. «Что спасает тебя от моей ауры? Ну же, Эмилия, или тебе есть что от меня скрывать?» Я смотрела ему в глаза, закусив губу. Еще никто не видел мою татуировку. Никто и никогда. В детстве я скрывала ее как могла. Мылась без помощи обижающейся Маргет, носила закрытые вещи, даже Рине рассказывала. Будто бы подозревала о том, насколько она важна. А сейчас... «Я могу отказаться?» «Думаешь, что вправе это сделать?» Император больше не казался мне парнем-студентом. Скинул маску. И я видела перед собой молодого мужчину, который знает, что нужно делать, и не отступается от своего. Откажись я сейчас, он все равно получит то, что хочет. Сцепив зубы, спустила рукав, оголяя левое плечо. «Как интересно!» Хмыкнул мужчина, оказавшись рядом. Его пальцы мазнули по коже, вызывая мурашки. Надавили на рожки полумесяца, закрывая капли. «Ты знаешь, что это?» «Нет. Она у меня столько, сколько я себя помню». «Интересно», — повторил император. «Ведь она имеет и активную, и пассивную фазу. Видимо, ты о ней искала информацию в библиотеке». Я дернулась, скинула голову и встретилась взглядом с Рэем. «Родриха допрашивали». «Зачем?» — хохотнул император, всматриваясь в мое лицо, будто пытаясь там что-то отыскать. «Я спокойно могу отследить тебя и других невест по аурам и почувствовать, что аура вон смаскирующая тоже. Расскажи-ка мне, Эмилия, зачем?» Я закусила губу. Этот разговор превращался в допрос. И я знала, что так оно и будет, но все равно не была готова вывалить сейчас все, что знала. Не могла подставить Триону. «Расскажу, но для начала поклянитесь, что не навредите никому из рода Вонс или их прислуги». Рэй удивленно вскинул бровь, а потом хитро улыбнулся. «Ты требуешь у императора клятву? Это очень нагло, ты не находишь?» Вместо ответа я сняла с руки проводник и продемонстрировала мужчине вязь кровной клятвы. Сейчас я делала то, на что никогда бы не пошла по собственной воле еще день назад. Даже представить бы не смогла, что вот так запросто раскроюсь практически незнакомому мужчине. Да что там? Императору? Воздействует он на меня сейчас, что ли? «Ты кажешься мне все интереснее», — буквально промурлыкал Рэй. «Вижу, что наш разговор и вправду будет не самым простым. Но я все же надеюсь услышать в конце твои мысли о правителе». Я не сдержала вырвавшийся нервный смешок. Ну что же, пора идти напропалую. Или все, или ничего. Император предложил присесть у подножия одной из статуй, а я не видела причин отказываться. Опустилась на разогретые солнцем камни и, зажмурившись, заговорила. Впервые за многие годы позволила себе выговориться. И уже не важно, что мужчина передо мной — император, незнакомец и опасный враг. Ко всему прочему, он являлся еще и моим женихом, мудрым правителем и защитником всех этих земель. Кому, как не ему, я могла доверять? Как звучала клятва? Поинтересовался он, когда я закончила рассказ про 49-й дом и перечислила причины, почему я оказалась тут. Рэй не выглядел злым или рассерженным, но клятву мне так и не принес, что заставляло насторожиться. Но разве могла я настаивать на этом? Уж лучше спокойный разговор без пыток, чем все то, что мог бы сделать этот мужчина для достижения своей цели. Я повторила слова, которые тогда произнесла на поляне у водоема. Они будто отпечатались в моей памяти. Даже интонация вышла точно такой же. «Ты допустила ужасную ошибку», — проговорил мужчина, поджав губы. «Ты оставила лазейку, по которой тебя смогут убить даже при выполнении этого условия». «О чем ты... вы...» Я все никак не могла определиться, как обращаться к нему. С одной стороны, сейчас мы наедине и говорим о необычных и довольно личных вещах, а с другой... Он все же император. Теперь, когда он подтвердил то, что я чувствовала, все встало на свои места. «Ты не уточнила, что можешь получить место выше 25-го. А если останешься?» «Я не останусь. По книгам я знала, как проходит подтверждение клятвы на крови. Вновь проводится ритуал между двумя заключившими сделку магами. Если все условия выполнены и у заказчика нет никаких претензий, клятва принимается, и татуировка исчезает. Если же есть какие-то вопросы или нерешенные нюансы, за помощью обращаются к высшей материи, магии. И уже она решает, кто прав, а кто нарушил условия. И если я останусь, если Ри обратится к магии, то я могу умереть». «Да, я знаю». Рэй растянул губы в улыбке. «Мне уже донесли, что ты уточняла, как можно покинуть отбор и есть ли возможность поступить обучаться в академию. Думаю, ты прекрасно понимала, что без поддержки Вонс или другого дома не сможешь тут задержаться, я прав?» Кивнула. Он будто бы меня насквозь видел. «Все так. Только сильные маги или представители домов могут поступить сюда. У тебя настоящей нет ни имени рода, ни развитого магического потенциала. Но есть шанс тут остаться». «Как?» Вопрос сорвался с моих губ раньше того, как я осознала. Придется за это заплатить. «Ты ведь так не хочешь, чтобы пострадали вонсы?» Он подался вперед, и теперь я видела хищный блеск в сине-зеленых глазах. Солнце опять отливало золотом на светло-каштановых волосах. «Я предлагаю тебе сделку, Эмилия». В воздухе зазвенела опасность. Я знала не понаслышке, что если аристократ предлагает сделку, от нее отказаться нельзя. Ведь тогда эта сделка перерастет в шантаж. «Я вас слушаю, ваше императорское величество», — коротко процедила я. Рэй выглядел довольным до нельзя, и это настораживало еще больше. «Ты останешься тут до того момента, пока я того захочу. Ты не оставишь отбор после достижения 25-го места и будешь прокладывать себе путь к победе до последнего. Если я увижу, что ты делаешь не все возможное, то вонс пострадают. Пытки, ссылки, казни, унижения. Ты слишком хорошего обо мне мнения, раз не потребовала клятву до последнего. И это первая твоя ошибка, Эмилия. Но я не стану пользоваться своими возможностями, если ты останешься тут. Это понятно?» «Зачем вам это?» Я только через мгновение осознала, что стою и сжимаю от злости кулаки. «Опять мной управляют, опять указывают место, опять требуют и угрожают. Я опять должна пойти у кого-то на поводу, если не хочу проблем для близких. Как же надоело!» «Ты мне интересна», — не стал скрывать Рэй. Интересна твоя история и твоя татуировка. Тебе ведь тоже хочется узнать, кто ты и как тут оказалась. Или я ошибся?» «А вам это разве известно?» — фыркнула я, вскидывая подбородок. Император встал, загородил спиной садящееся солнце. «Мне многое известно, маленькая гордячка. И если ты хочешь получить ответы на свои вопросы, а также сохранить жизни важных для тебя людей, ты сделаешь так, как я сказал. Это в твоих интересах». «Как я могу быть уверена, что вы не лжете?» «Просто почувствуй», — усмехнулся он. «Так же, как почувствовала то, кем я являюсь на самом деле. То, что не стоит мне лгать, что можно довериться». «Я уже пожалела об этом». «Не сомневаюсь. Но у тебя не было выбора, девочка, которая игнорирует мою ауру. Хотя остальные сходят от нее с ума». Я слушала его, сцепив зубы, и клялась себе, что наступит день, когда никто не посмеет говорить со мной в таком тоне. Ни слуга, ни аристократ, ни даже император. «А как же это?» Я вскинула руку, на которой сейчас не было проводника. «Эта клятва повернется против меня, если я пойду дальше. Вы ведь сами сказали, что я допустила ошибку в словах клятвы». Мужчина разорвал зрительный контакт, мазнул взглядом по красной вязи на моем запястье и перехватил руку. Провел слегка шероховатыми пальцами по коже, вызывая волну мурашек, и улыбнулся. «Если сделаешь, как я того прошу, о клятве можешь не беспокоиться. Никто, даже сама магия, не встанет на сторону Вонс. Я об этом позабочусь». Он сказал это так, что я поверила. «Дракон его дери, я поверила!» «Опять в безвыходном положении», — хмыкнула я, высвобождая руку из схватки правителя. «Кажется, для меня это входит в привычку». «Ты в месте, которое может изменить твою жизнь, Эмилия», — хохотнул мужчина. «Ты можешь победить в отборе, можешь стать королевой драконов, а можешь поступить обучаться в лучшую академию империи». «Маг или игрушка правителя?» Я криво усмехнулась, уже не заботясь о том, что будет мне за эту дерзость. «Первое меня прельщает больше, если уж мы говорим на чистоту». «Игрушка?» — удивился Рэй. «С каких пор королевы стали именно ими?» «Об этом говорит история. Королева только оттеняет императора и не может стать ему ровней». «А ты, стало быть, хочешь стать мне ровней, маленькая гордячка?» Он проговорил это слишком легко, заинтересованно и с рычащими нотками в голосе. Завораживающе и притягивающе. «Да!» — слова сорвались до того, как я успела осознать, что и кому говорю. «Ты мне нравишься все больше и больше, Эмилия», — расплылся в улыбке император. «Поговорим об этом и многом другом после отбора. Надеюсь, что теперь у тебя достаточно мотивации, чтобы победить. Или все еще нет?» «Вы...» «И когда это мы успели перейти на «вы»? Не забывай, пока что я старшекурсник Рэй. Без рода, имени и особых привилегий. Так проще наблюдать и подслушивать». «Вижу, что вам не хватает людей для подобных миссий». «Зачем мне шпионы, когда я наблюдаю за девушками, одна из которых вскоре станет моей женой?» — хмыкнул он. Прищурился и добавил. «А может быть, и ровней?» Я вздрогнула и выдержала тяжелый, потемневший взгляд правителя. Но, несмотря на все, я не ощущала его ауры. Той самой удушающей и размазывающей слабаков по стенам. Он не мог на меня влиять, и это... вызывала кучу вопросов, а ответы были только у него. «В таком случае я благодарна за эту аудиенцию, ваше императорское величество». «На ты», — напомнил мужчина. «Будешь выкать, придумаю еще одно условие. К слову, об условиях. Ты должна мне поцелуй, маленькая гордячка». «Понятия не имею. О чем вы говорите?» — улыбнулась я. Ох уж это чувство, когда дергаешь тигра за усы. «Придумал. Уже два», — широко улыбнулся он. «А за каждое «вы» будет добавляться еще один, это понятно?» «Какие-то странные правила у этой игры». «Что поделать?» — Рэй развел руками, явно наслаждаясь ситуацией. «Я могу идти?» «Еще нет. Ты мне должна один рассказ и два поцелуя. Я настаиваю». «Мне очень жаль, Рэй. Но раз ты студент-старшекурсник и не имеешь никакого отношения к правителю Драконьей Империи, то целоваться я с тобой не буду. Все же мой жених не последний человек в этом мире. Он нам это с тобой так просто с рук не спустит». Секунда, другая, третья. И Рэй начинает хохотать. Так, как делал бы это простой парень, не стесняясь, складываясь пополам и оглашая округу смехом. «Хорошо, убедила», — отсмеявшись, проговорил он, возвращая себе серьезное выражение лица. «Что из этого маска?» Я опять спросила, прежде чем подумать. «Кажется, и это входит в дурацкую привычку». «Хочешь узнать меня получше?» — усмехнулся император, пропуская между пальцами прядь моих волос. «Отбор тебе в этом поможет, Эмилия. Но все же, какие выводы для себя ты успела сделать?» Сдержать улыбку оказалось слишком сложно. Мне нравилась эта новая игра на грани с риском. Она будоражила кровь и воображение. Хотелось сильнее дернуть императора, увидеть его настоящие эмоции. Настоящего его. Но эта улыбка не остужала, только подначивала. «Что, совершенно никаких?» «Ну почему же?» Я повернулась к мужчине спиной, ожидая реакции на эту дерзость, и протянула. Он весьма хороший манипулятор, но плохо подмечает детали, а еще ведет себя временами как мальчишка. Либо же просто прячет настоящее лицо за этой маской. «Думаешь, я не заметил, в цветах чьего рода ты была на балу?» — хмыкнул мужчина, проглатывая наживку. «Или то, что ты сейчас со мной играешь?» «Должна же я получить хоть какое-то удовольствие от происходящего, пожалуй, плечами, наконец, остывая от происходящего. Стало быть, отбор и попытки выжить для меня продолжаются. Но ведь меня только что кинули в змеиное гнездо, знаете. А я могла уйти и...» «Три». «Что?» — я повернулась. «Ты мне должна уже три поцелуя, Эмилия. А теперь иди. На этом наш разговор сегодня закончен. А то будешь столько должна, что вовек не расплатишься». Передо мной появился сияющий портал. Не сказав больше ни слова, шагнула в переход. И уже у себя в комнате бессильно сползла вниз по стене и закрыла лицо руками. Все мои планы рушились прямо на глазах, но зато сколько возможностей открылось после этого разговора. И поцеловать императора — наименьшее из них.